у окна сидит старушка, мать, три фото сыновей в тепле усталых рук, а волосы белей, чем тополиный пух. Закат еще дрожит, только в глазах темно. Мать на детей глядит, не пишется письмо. На зоне далеко ждет весточки сынок, и пишет мать письмо, и плачет между строк. Одумайся, сынок, опять идет твой срок, а в доме без тебя так холодно, сынок. Без счастья, без семьи текут года твои, и ты не знаешь сам, зачем тебе они. Мать пишет, а в окне склонились тополя, и будто замерла вечерняя земля. Три фото, три судьбы желтеют на столе, и мама говорит кому-то там в окне: вот старший брат-то твой, Андрюшенька родной, под вышку он пошел дорогою лихой, а средний брат Иван сам горе приманил и в петлю-то полез лишь потому, что пил. Одумайся, сынок, пока есть, может, срок. Ну, что это за жизнь? Ты мне, родной, скажи. А если нету сил, ты Бога попроси, ведь Он на свете есть, Он хочет всех спасти. Горит в душе моей пух старых тополей, все было, может быть, так и в судьбе твоей. Писала мать письмо, дитя свое любя, послушай ты его, в нем правда для тебя. Одумайся, сынок, пока идет твой срок, ведь так за годом год вся жизнь твоя пройдет, и будет страшный суд, там слезы не спасут. Сынок, послушай, мать, я так устала ждать.